Мир изменился. Он больше не требует от тебя силы. Он требует твоей покорности. Он не ищет в тебе Творца. Он ищет в тебе ресурс. Удобную батарейку для системы, которая перемалывает смыслы в пыль. Ты чувствуешь это? Эту тихую апатию под маской успеха? Эту пустоту в глазах тех, кто называет себя лидерами? Мы стали поколением выгоревших, забывших, что значит быть хозяином на своей земле. Мы строим планы на месяц, когда наши предки строили уклады жизни на века. Это манифест пробуждения для тех, кто устал быть деталью в чужом механизме. Ехал без каких-то ожиданий познакомиться, узнать, что за движение «Державный союз», с ребятами познакомиться. Перед тобой не просто тренировка. Это казачий вар. Древняя матрица мужской инициации. Здесь ломается все наносное. Здесь ты не директор, не менеджер и неудобный муж. Кругу ты дух, облеченный в плоть мужчины. Мы возвращаем ось. Ту самую внутреннюю вертикаль, которую невозможно согнуть обстоятельствами. Мы учим тело понимать правду, а душу не бояться боли. Когда ты чувствуешь локоть брата, ты понимаешь, одиночество – это ложь системы. Настоящая сила в соратничестве, в артели, в союзе. Ощущая себя здесь очень хорошо, комфортно. Я нашел свое место. И меня очень это радует и мотивирует продолжать двигаться дальше. Посмотри на свои руки. Они созданы, чтобы созидать, защищать и благословлять. Что ты передашь своим сыновьям? Счет в банке, который обесценится? Или образ мужчины, который непоколебим своей совестью? Мы здесь, чтобы восстановить преемственность. Чтобы наши дети росли в живой культуре, а не в музейном фольклоре. Мы строим Державный Союз как пространство, где слово – это дело, а верность роду – высший закон. Мы не просто занимаемся собой. Мы выстраиваем основы, на которых будут жить наши внуки и правнуки через сотни лет. Нашел друзей, нашел общество, нашел какие-то идеи, которые откликаются во мне, и философия, наверное, которая откликается. Нам не нужны те, кто ищет комфорта. Нам нужны те, кто ищет истину. Те, кто готов пройти через затвор, чтобы снять с себя цепи привычек. Те, кто готов встать в круг и сказать: «Я здесь, я хозяин, я в ответе за свою землю». Это не приглашение на тренинг. Это призыв встать в строй. Хабаровск станет точкой сборки, местом, где твоя старая жизнь закончится, чтобы дать дорогу твоей истинной судьбе. Мне по душе был вар, который здесь проходил по утрам. Мы каждое утро варились, выполняли задания, как-то что-то типа такой зарядки, полуторачасовое время засекал. Вот, на мороз, все так, казалось бы, вставали рано, но при этом вот как раз то, что дома необходимо, это вот и плечо брата, которое, ну, вот может, скажем так, и примером зарядить, и, собственно, как-то энтузиазмом. С 22 по 29 марта 2026 года Хабаровск. Затвор возрождения духа. Твое место в этом мужском кругу. Не жди знаков. Время уже пришло. Переходи по ссылке под видео. Записывайся в круг. Стань частью Державного Союза. Начни жить и творить на века.